Глава 8. Тактика. Эльфийка привела меня к тускло горящему костру. Рядом с ним уже сидели Реграль и Зигги, тот низенький городской эльф с рыжими кудрявыми волосами, который умеет вскрывать замки. Они жарили мясо. Увидев нас, Зигги соскочил с места и направился к нам. «Во-первых...» Он подошел вплотную ко мне и грубо по-дружески обнял, а потом вручил свой кусок мяса. «Этот тебе! Перекуси!» «И спасибо за спасение. Не знаю, с чего вдруг, но спасибо!» Далее он направился к Элитарине, которая уже успела тоже присесть около костра. Эльф сообщил ей о том, что люди не последовали за ними, а также сказал, что обнаружить местонахождение Ломрина у него не получилось. После этого они начали разговаривать по-эльфийски, и я не смогла понять ни слова. Я отошла в сторону и села на поваленный ствол дерева. Кусок мяса почти мгновенно растворился в моих руках, так как голодна я была действительно не по-детски. Утолив голод хоть немного, меня сразу потянуло в сон. Глаза начали слипаться, да еще и эти эльфы с их мелодичным, непонятным, убаюкивающим языком. «Хей, Музиле!» Раздался голос, и я почувствовала чью-то руку у себя на плече. Раскрыв глаза, я увидела перед собой лицо Зигги. «Пойдем, надо подготовиться, пока не рассвело!» Тихо проговорил он и отошел. Как странно, ни разу я еще так резко и бессознательно не проваливалась в сон, к тому же без сновидений. Протерев глаза и еще какое-то время просидев на земле в недоумении, я наконец откинула эти мысли и поднялась на ноги. Сразу же я почувствовала непонятный противный запах и взглянула на свое плечо. Оно было обвязано тонким куском ткани, которая как раз таки источала этот едкий запах. Но тем не менее, пошевелив плечом, я обнаружила, что боль заметно стихла, и решила оставить эту повязку на месте. Эльфы что-то негромко обсуждали, но, услышав мое приближение, разом взглянули в мою сторону. Слегка смутясь, я замерла на месте. «Подходи, не стесняйся!» – заговорил Зигги. «Мы тут оружие разбирали, наши луки-то у врага остались, но все же пара-тройка клинков в запасе у нас всегда имеется!» – заулыбался он. У Элитарины за поясом уже висел длинный кривой меч, лезвие которого было расписано эльфийскими узорами. Эти узоры так необычно отражали лунный свет, что казалось, будто они сами светятся тускловатым серебряным светом. Реграль легко перекидывал из руки в руку самый обычный топор. Примеряется, наверное. Зигги же достался простой кинжал с потертой рукоятью. «Я так понимаю, ты не слишком любишь ближний бой?» – заговорил со мной Зигги. «Ну да, есть такое», – поморщилась я. «И мы тут посовещались немного». Он посмотрел на остальных и снял с плеча изумительной красоты лук с такими же непонятными рунами, как и на мече Элитарины. Тут я почувствовала, что моя нижняя челюсть слегка отвисла, а глаза загорелись. «В общем, временно он твой», — закончил Зигги. Усмирив свою жадность и взяв себя в руки, я пару мгновений трезво все обдумала и спросила. «А разве не эффективнее будет, если луком будет орудовать кто-то из вас?» «Да эффективнее-то оно, конечно, эффективнее. А еще более эффективнее будет, если ты тоже поможешь нам в бою, если он завяжется, чем будешь отсиживаться без дела». Усмехнулся Зигги и вручил мне лук. Честно признаться, такое замечание меня задело и даже слегка обидело. «Кстати, это лук Ломрина», — также добавил он. «Смотри, не поцарапай. Не то он тебя живьем сожрет. Ломрин ему очень дорожит. И да, кстати, как только мы его спасем, ты сразу же ему лук и вернешь». «Ясно, ясно», — проворчала я. «Не обижайся на него, он всегда такой», — улыбнулась Элитарина. «Ладно, проехали», — громко вздохнула я. «Так какой у нас план?» «А вот об этом мы и хотели с тобой поговорить», — посерьезнела эльфийка. «Точнее, посоветоваться. Ведь ты лучше нас знаешь, сколько у вас людей и где они располагаются. Возможно, у тебя есть мысли насчет того, как и с какой стороны нам будет лучше подходить. Может быть, ты даже знаешь, где именно держат Лумрина?» Такого от эльфов я совершенно не ожидала. «Это они просят моего совета?» «Да уж, мир перевернулся, и почему я не в курсе?» «К сожалению, нет, я не знаю, где точно его держат», — помедлив ответила я. «Но могу предположить, что, скорее всего, где-то внутри лесопилки в клетке». «Так, хорошо. И как нам подобраться туда незамеченными?» — повторно спросила Элитарина. «Ну, я не слишком уж разбираюсь во всей этой тактике, скрытности и тому подобному». «Ладно, тогда начнем с численности и расположения», — Не отставала от меня эльфийка. «Фух, ладно, хорошо. Значит так, после нашей первой встречи...» Я оглянула эльфов недобрым взглядом. «Кроме меня выжило еще 12 человек. Потом к нам прибавилось еще 10 человек, то бишь 22. Поразмыслив немного, я взяла палочку и нарисовала около костра на земле несколько кривых линий. В общем, художник я не очень, но расположение примерно такое. Оценивающе оглядела я рисунок. Предположим, что вот это ваш лес. Это лесопилка. Вход в погреб, где вас держали в плену, и костер. Разъяснила я остальным мои каракули, показывая поочередно на каждую палочкой. Скорее всего, примерно треть наемников будет спать, и если не шуметь, то опасности они не представляют. То есть, грубо говоря, возьмем в противники 15 человек. Не знаю, что творится в голове у Аскала, это мой командир, бывший, пояснила я. Но я бы расположила наемников следующим образом, если бы была на его месте. Во-первых, конечно же, выставила охрану около крышки погреба, так как уже знаю, что там есть потайной вход прямиком от самого леса. И выставила бы туда человек 5, не меньше, потому что в курсе, насколько опасны эльфы. Я усмехнулась сама себе и оглянула остальных. Во-вторых, естественно, человек 7-8 поставила бы охранять лесопилку. Внешняя ее сторона – стена из крепкого дерева, а вот с внутренней части никаких стен нет. Там лишь вертикальные балки для поддержания крыши. Вот тут бы я их и поставила. Кроме того, все спящие, скорее всего, находятся в самой лесопилке под крышей. Вот тут, в нижней части, так сказать. В верхней части, насколько я помню, лежат уже распиленные бревна, и там бы они не поместились. Кстати говоря, тут же в верхней части лежит все ваше оружие. Это так, для сведения. Так-с, и все остальные наемники, а это трое по нашим грубым подсчетам, будут, скорее всего, вот тут у костра. Тут я даже почувствовал какую-то задоринку и решил высказать также пару своих мыслей. Если вы не против, я бы предложила нам разделиться на два отряда и обойти лесопилку с двух сторон, а одновременно с этим проверить мои предположения по поводу количества и расстановки наемников. Встретившись за лесопилкой, мы, зная уже все наверняка, могли бы более точно обдумать план. В любом случае, я бы лучше попробовала пробраться через верх лесопилки и для начала вернуть ваши луки, чтобы хоть как-то уравнять наши силы. А вот через низ я вообще не думаю, что получится пройти незамеченными. Хотя это только всего лишь мои мысли. Эльфы внимательно меня выслушали, не перебив ни разу, а потом переглянулись и вновь посмотрели на меня. «Так чего ж мы ждем?» – пожал плечами Рыграль. «Действительно», – взглянул на него Зиги. «В общем, мы с Рыгралем обходим понизу, а вы поверху. А теперь погнали, погнали!» Он похлопал своего напарника по плечу и метнулся прочь. Рыграль тут же последовал за ним. Элитарина снова улыбнулась и кивнула головой в сторону, а потом и сама направилась туда. «Эй, подожди!» – догнала ее я. «А как же настоящий план? Я же просто свои мысли высказала!» «Иногда просто, не просто-просто», – тихо засмеялась эльфийка. «Ты молодец, и план вполне хорош. Лично мне добавить нечего. Так что вперед, не будем заставлять Рыграля и Зигги ждать нас». После такого меня даже обуяла какая-то толика гордости. Настроение поднялось, и я, исполненная решимости, последовала за эльфийкой. Элитарина двигалась очень быстро и искусно маневрировала между стволами деревьев. Однако я отчетливо понимала, что это не максимальные ее возможности. К тому же время от времени она сбавляла скорость, чтобы я могла поспеть за ней. «Только вот луна сегодня яркая. Будет сложновато передвигаться, не попадаясь на глаза». На бегу, задыхаясь, проговорила я. «Об этом можешь не беспокоиться», – спокойным ровным голосом ответила эльфийка. И вот мы наконец добрались до окраины леса. Элитарина остановилась, осторожно выглянула из-за дерева и осмотрелась. Я же, в свою очередь, оперлась на колени и пыталась хоть немного отдышаться. Неожиданно все как-то потемнело. Взглянув на небо, я не поверила своим глазам. Все оно было затянуто тучами, хотя еще несколько минут назад было совершенно чистое. «Это... ты сделала?» – удивленно спросила я. «Идем, скорее», – прошептала эльфийка, совершенно игнорируя мой вопрос, и махнула рукой. Выскочив на поляну, она пригнулась и в полуприседе совершенно бесшумно побежала вперед. Мне снова ничего не оставалось, как повторять все за ней. Только вот подо мной непослушная трава шуршала, и еще как. Тогда Элитарина резко остановилась и, взглянув на меня, тихо зашипела, приложив указательный палец к губам. а я лишь развела руками, показывая тем самым, что никак по-другому я не умею. Эльфийка на миг сделала грустное лицо, а потом закрыла глаза и медленно выдохнула. И сразу же передо мной травинки разошлись в стороны, что меня, мягко говоря, удивило. А Элитарина, как ни в чем не бывало, снова развернулась и побежала дальше. Я сделала то же самое. Только теперь трава уже не шелестела у меня под ногами, так как перед каждым моим шагом она все продолжала расступаться. Мы, как и планировалось, обогнули тускло горящий костер и уже начали заходить за лесопилку. Около костра мною было замечено трое наемников, опять же, прям как и планировалось. Они тихо и вяло о чем-то переговаривались. А вот рядом с лесопилкой я не смогла различить никого, так как было темно. Особенно темно было в самой лесопилке, так что кто его знает, сколько там неспящих наемников на самом деле. За лесопилкой нас уже ожидали Зигги с Регралем. «Ты была почти права, там шестеро сидят неподалеку от крышки погреба», — шепотом поведал Зигги. «Но похоже, что они так, в полудреме. Ах да, и еще один просто прогуливается там неподалеку, высматривает что-то». «Ты забыл упомянуть про одного далеко забредшего», — добавил Реграль. «Ай, ну да, в общем, еще один там был», — как-то нехотя отозвался эльф. «Был?» — переспросила я. Рыграли Зиги невинно переглянулись. «Ну, он далеко зашел и был один, и мы, в общем...» — пожал плечами Зиги. «Ну, так уж получилось». «Ясно», — вздохнула я. «Значит так, клетку с вашим другом видел кто-нибудь?» Все отрицательно покачали головами. «Тогда думаю, что все же внутри здания лесопилки», — заключила я. «Ну что, я предлагаю идти, как и планировалось, сначала за вашими луками, а потом уже посмотрим по ситуации. Возможно, получится освободить вашего друга без шума». Теперь уже все единогласно кивнули. «А что, мне уже нравится быть этим... как его? Тактиком, вот. Да и когда выполняют все приказания, тоже приятно». Эх, надеюсь, все гладко пройдет, не то порвут меня потом на мелкие кусочки вместе с моим планом. Зиги пошел первым, за ним Рыграль, потом я и Элитарина. Бесшумно пройдя вдоль деревянной стены лесопилки, Зиги заглянул за угол и огляделся. После этого он быстро махнул рукой и скрылся за углом. Рыграль проделал то же самое. Добравшись до угла, я также заглянула за него, но тут же отпрянула назад, так как там, в шаге от меня, сидел на земле наемник, облокотившийся на бревна. Но он, кажется, дремал, и я, набравшись смелости, выглянула вновь. Хоть было довольно темно, я смогла различить еще три силуэта на противоположной стороне лесопилки. Они сидели на досках, иногда перекидываясь словечками. Кажется, они были чем-то недовольны. Кроме них, я заметила еще одного наемника, стоящего примерно между лесопилкой и костром. Он оглянулся по сторонам, а потом направился к костру. Поманив за собой эльфийку, я осторожно завернула за угол, стараясь не издать ни звука. Зиги уже отыскал луки и стрелы за бревнами, и теперь с важным видом начал раздавать их остальным. Я осмотрела здесь, но не обнаружила нигде ни клетки, ни Лумрина, ни Оскала. Одни лишь спящие наемники в дальней части лесопилки. И все. «Кажется, у нас проблема», — прошептала я. «Вашего друга, похоже, уже увезли». «В смысле увезли? Куда?» Уставился на меня Зиги, а я лишь пожала плечами, так как действительно не знала ответы на эти вопросы. «Эй, народ!» — раздался громкий голос, отчего мы все разом присели еще ниже. «Тут Тиган лежит, и он того, мертвый что ли?» «Не мертвый, балбес, а слегка не в себе», — чуть слышно проворчал Рыграль. «Подъем! Обыскай здесь все, и всем быть наготове!» — прокричал другой наемник. «Упс!» — Зиги приложил ладонь ко рту. Сразу же зажглось множество факелов, и кругом стало намного светлее. Я не знала, что делать. Мы затихарились за бревнами, но надолго ли? Пара минут, и нас найдут. А если бежать, найдут еще быстрее. Сражаться? Их два десятка против нас четверых. Неважные шансы. Но что если как-то отвлечь? Может, тогда мы сможем улизнуть? Только вот как? А хотя есть кое-какая идейка. Хоть эта идея не сулила мне ничего хорошего, но других вариантов я не видела. «Ребят, я отвлеку их. Когда появится шанс, попытайтесь убраться отсюда», — обратилась я к остальным. «Ты с ума сошла?» — схватил меня за плечо Зиги. «Они же убьют тебя!» «Может, да, а может и нет», — попыталась я улыбнуться, но, кажется, у меня это не получилось. Убрав его руку с плеча, я поднялась на ноги и уже хотела было выйти из-за досок, как Элитарина остановила меня. «Подумай хорошенько», — сказала она. «Не стоит этого делать. Мы можем найти другой выход». «Я подумала», — резко ответила я, хоть и не хотела грубить. А затем глубоко вдохнула и уверенно зашагала вперед. «Эй, парни, спокойнее!» — громко заговорила я, подняв вверх руки. «Не хотела показываться, но вы меня вынудили. Где Аскал? Я бы хотела переговорить с ним с глазу на глаз. У меня для него важная информация». И отходила все дальше в сторону, привлекая к себе внимание, чтобы дать эльфам больше возможности уйти. «А нет тут твоего любимого Аскала», — вышел из толпы Тимс. «Уехал кататься с твоим новым другом-эльфом. И теперь я здесь командую. Так и что у тебя там за информация такая? Мне прям уж ну очень интересно». «Хорошо, раз ты главный, это, конечно, очень здорово, но я нанималась к Аскалу, поэтому и буду говорить только с ним». Тимс неправдоподобно тихо засмеялся, а потом уставился на меня своими хитрыми карими глазами. «А ты в курсе, что Аскал, несомненно являющийся тебе другом, перед уездом распорядился, чтобы мы все считали тебя исключительно предательницей, не верили ни единому твоему слову, а также, при возможности, покончили с тобой раз и навсегда? Как по мне, так сейчас это просто замечательная возможность. Ты ведь тоже так думаешь, да?» Сразу после этого он резко приблизился ко мне, схватил за шиворот и поднес к моей шее клинок. «Не знаю, заплатит ли он мне за твою голову или нет», — задумчиво произнес Тимс, — «но мне как-то все равно». Я попыталась вырваться, но не смогла. Он был гораздо сильнее меня. Тогда я попробовала его ударить, но и это никак не помогло, а лишь раззадорило наемника. «Ладно, глупышка, хватит играть», — усмехнулся Тимс. «Прощай». Он замахнулся мечом для удара, криво улыбнулся и уже хотел было ударить, как вдруг тихая эльфийская стрела воткнулась ему в плечо. Наемник удивленно взглянул на эту стрелу, а потом в сторону, откуда она прилетела. Там около лесопилки стояла Элитарина, уже повторно натягивая тетиву. Внезапно Тимс покачнулся, и у него подкосились ноги. Он завалился на бок. Яд, что ли? Хотя неважно. Оказавшись в относительной свободе, я резко рванула в сторону, доставая на бегу лук. Прострелила одному наемнику ногу, отпрыгнула в сторону, помчалась в противоположном направлении. Выстрелила другому наемнику в плечо и вновь рывок в сторону. От лесопилки уже градом друг за дружкой вылетали стрелы в трех направлениях. Но и наемники опомнились быстро и уже толпой мчались к эльфам. Тогда эльфы бросились в рассыпную, чтобы разделить эту толпу. Я, тоже стараясь не приближаться к союзникам, понеслась кружить вокруг лесопилки, отвлекая за собой приличную кучку наемников и отстреливаясь от них на бегу. Но в темноте было немного проблематично прицелиться, и поэтому я больше промахивалась. Да и убивать я их не хотела, на то у меня были свои причины. То ли я такая шустрая, то ли им трудно бегать с тяжелым оружием, но я начала понемногу отрываться от преследователей. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что все эльфы еще живы и сражаются, я облегченно выдохнул. Больше половины наемников уже были повержены, и это возродило во мне надежду на благополучный исход этой битвы. Внезапно, завернув за угол лесопилки, я чуть было не налетела на Шенериму. Отскочив в сторону и натянув тетиву, я прицелилась. Но, к моему великому удивлению, она не напала, а даже наоборот, выронила меч и подняла руки вверх. «Всего один вопрос», — быстро проговорила она. «Позволь». Не дожидаясь моего ответа, Шима тут же спросила. «Лесорубы живы?» «Живы, но не совсем», — не стала врать я. «Эльфийка может вернуть им жизнь, если я помогу ей». Шенерима как-то облегченно взглянула на меня и немного криво улыбнулась на одну сторону. А потом кивнула мне и с яростным криком вмазала своей железной перчаткой одному из наемников, пробегающих мимо нее. Он, бедняга, даже назад отлетел и больше не встал. Ох, и больно это, наверное. Ашима, прокричав что-то яростно еще раз, набросилась на остальных наемников, которые ранее гнались за мной, а теперь уже в панике отступали в сторону от неожиданно взбесившейся девушки. Сбоку ко мне подскочил Зиги и, не разобравшись с ситуацией, натянул лук, прицелившись в Шиму, так как, наверное, посчитал ее более опасной, нежели остальные наемники. «Стой!» – выкрикнула я ему и силой толкнула его в сторону. Эльф все же успел выстрелить, но стрела пролетела мимо цели и лишь оцарапала Шенериме спину. «Чего?» – возмутился Зиги. «Она за нас, кажется!» – неуверенно ответила я. «Хе!» – усмехнулся эльф. «Ты поговори с ними со всеми, может, они все за нас, и мы тут зря воюем?» Не дожидаясь моего ответа, он принялся быстро расстреливать тех, с кем воевала Шима. И что удивительно, ни одного смертельного выстрела я от него не заметила. Хоть он и стрелял лишь в руки да ноги, жертвы через секунду падали без сознания на землю. Когда пал последний наемник, Шинерима тоже покачнулась и свалилась. «Что это, яд?» – спросила я. «Ну, не совсем», – ушел от ответа Зигги. Он схватился за раненую руку и, поморщившись, побрел к остальным эльфам. Также я заметила, что и левое плечо у него хоть и слабо, но кровоточило. Остальные также не вышли из боя невредимыми. Рыграль сильно хромал и тяжело дышал. Элитарину я вообще обнаружила сидящей на земле около лесопилки. Она крепко сжимала раненый бок. К ней подбежал Зигги, осмотрел рану, а потом быстро взял эльфийку на руки и направился к лесу. «Быстрее, Рыграль! Надо вернуться! Она тяжело ранена!» – скомандовал он. «Ах да, захвати с собой там одну наемницу, она вроде как за нас. Да и может рассказать кое-что про Лумрина. Так что пригодится в любом случае. Музилия тебе ее покажет». Кивнул он в мою сторону. Я без слов показала ему Шинериму, которая безмятежно лежала на земле, но вроде была еще жива. Рыграль взвалил ее на плечо и, прихрамывая, отправился вслед за Зигги. Вот так вот. Не такой уж и удачный все же план у меня получился. Но, по крайней мере, хотя бы все выжили. Да-да, это я так пытаюсь себя оправдать. Только вот что-то легче от этого не становится.